Создание полиции. С ростом городов стала расти и преступность. Наличие в домах крепких засовов стало необходимостью, а создание полиции, следившей за порядком, неизбежностью. Строительство фабрик и заводов сделало некоторых людей очень богатыми и миллионы очень бедными, отобрав у них возможность кормиться семейным трудом. На каждое рабочее место приходилось по 10, 20 и более желающих. Предпочтение отдавалось молодым, здоровым и холостым. Не существовало никакой социальной помощи больным и старым людям. Выброшенные из домов, за которые они больше не могли платить, люди умирали от голода или замерзали на улицах. В это время помощь бездомным оказывали благотворительные организации и протестантская церковь, которые понимали, что люди бедны не от лени, а от обстоятельств в жизни. Правительство помогало мало, зато много наказывало. Создавая работные дома, оно боялось, что бесплатная помощь стимулирует бездельников, желавших сесть государству на шею. Поэтому уход там был хуже тюремного. Население как огня боялось этих государственных организаций и было готово даже на преступление, лишь бы не попасть туда. Безвыходность ситуации и долги приводили к тому, что женщины шли на панель, а мужчины становились преступниками. При этом убийство человека на дуэли считалось приемлемым с общественной точки зрения и не наказывалось до 1840 года. До организации полицейских войск в одном только Лондоне с 1805 до 1848 года преступность возросла в 8 раз, а порядок в городе поддерживался только за счет стражей, которых называли «Чарли», поскольку именно при короле Карле II была организована служба. Чарли, вооруженные тесаками и дубинами, освещая себе дорогу масляными фонарями, патрулировали на улицах. Они ходили вперед и назад и каждый час извещали жителей о времени и погоде. «Полночь, идет дождь, все спокойно». Если нужна была подмога, они гремели колотушкой, рассчитывая управиться с нарушителями с помощью тех людей, которые прибегали на их зов. После обхода Чарли возвращались в будки, стоявшие на перекрестках, чтобы укрыться от непогоды. Первые попытки организовать полицейские войска предпринимались еще в XVIII веке. Тогда было выбрано 7 респектабельных домовладельцев, которым платили за совместную работу по предотвращению преступлений. Они организовали группы людей, которые ликвидировали крупные банды воров. К концу XVIII века они назывались бегунами Боу-стрит, поскольку скорость им была нужна, чтобы угнаться за преступниками. Укомплектованная и выделявшаяся своей формой полиция появилась впервые в Лондоне на Боу-стрит в 1805 году. Отряд из 52 всадников, вооруженный дубинами, наручниками и пистолетами, патрулировал улицы. Интересно, что даже после утверждения полиции как государственного органа бегуны Боу-стрит продолжали оставаться самостоятельной организацией до ее закрытия в 1839 году. Через 3 года после этого их бывший инспектор основал детективное агентство. К 1800 году, до создания полиции, действия государственных охранительных органов сосредоточились на Темзе с целью контроля контрабанды. Корабли, нагруженные экспортным или импортным товаром, были притягательные для воров. Чтобы перегрузить бочки с бренди на берег, хозяева обычно нанимали грузчиков, перекидывавших их в маленькие лодки, чтобы затем доставить на место. Случайно сброшенные одна-две бочки с каждого судна были обычным делом. Речная полиция, организованная в 1798 году, и создавалась для пресечения подобных дел. Это первая в мире организация, в функции которой входило обнаружение и предотвращение преступлений до того, как они были совершены. Их униформа выделялась прежде всего отсутствием карманов, чтобы не было искушения самим что-нибудь прихватить. В течение первого года работы речная полиция сумела обезвредить более 2000 преступников, из которых двоих повесили, а 200 сослали в тюрьмы. Речная полиция действует и по сей день. Хотя их обязанности теперь связаны более с безопасностью на реке, чем с арестом контрабандистов. Секретарь Офиса внутренних дел Роберт Пил решил расширить полицейские войска актом 1829 года и к 400 полицейским добавить 1000. Вновь образованные войска называли в честь него Пилерским или Бобби. Каждому служаке была выдана униформа и недельная плата 6 шиллингов, которые он получал в Скотланд-Ярде. Следующий город, в котором в 1839 году появилась своя полиция, был Бирмингем. Успешная работа новой системы, контролирующей преступность, привела к тому, что в 1862 году в парламенте было принято решение о создании собственной полиции в каждом городе. Первая униформа для констеблей была забавная. Поскольку именно народ платил им жалование, то должны были носить одежду, подобную той, в какой ходят слуги. Отсюда решение одеть их во фраки. Но на головы им водрузили цилиндры, символ власти. Работать в высоких головных уборах было неудобно. В начале 1850-х годов цилиндры заменили более практичными шлемами. Они не только защищали голову от удара, но, как и цилиндр, добавляли высоту и заметность полицейским войскам, которые теперь легко можно было узнать в толпе. Униформа не была теплой, промокала от дождя, и для службы требовалось хорошее здоровье. Главной задачей полицейских всегда являлось предотвращение преступлений. И поэтому сам их вид порой заставлял преступника бросить свою жертву и скрыться. Страж порядка подпоясывался кожаным ремнем, с которого свешивались наручники, дубинка и сабля. Сабля висела скорее для устрашения. Пустить последнюю в ход он мог только после прямого приказа высшего командования против выстроившихся в линию бунтовщиков. Передвигаться во время патрулирования по уставу полицейские должны были по краю тротуара ближе к проезжей части. Это считалось необходимым, чтобы уберечь себя на узких английских улицах от резко открывавшихся дверей или от помоев, выливаемых горничными из окон.